Господи, ахнул Скейлз. Оба адвоката молчали. Рики смотрел вниз на открытую рану. Широкий длинный разрез на шее животного. Аккуратная работа, сказал Хардести. Очень аккуратная. Ладно, Эльмер убедил. Пошли в дом. Он вытер пальцы о снег. Господи, повторил Эльмер. Перерезаны глотки, у всех. Хардести задрал головы каждой из оставшихся овец. У всех. Голоса прошлого вдруг явственно прозвучали в голове Рики. Они с Серсом взглянули друг на друга и сразу же отвели взгляды. Я душу из него выну, засужу к чертовой матери, кто бы он ни был. Визжал Скейлз. Черт, я знал, здесь что-то не так, я знал. Проклятие. Хардести оглядел пустое поле. Ты уверен, что ходил сюда только один раз и вернулся прямо домой? Угу. А почему ты решил, что что-то не так? Потому что утром я видел их из окна. Я по утрам умываюсь возле окна и первое, что вижу, этих глупых животных. Вон, видишь, он протянул руку в направлении дома. Прямо напротив блестело на солнце окно кухни. Здесь под снегом трава. Они тут целыми днями шляются, набивают брюхо. А когда совсем снегом заваливает, я загоняю их в овин. А сегодня глянул в окно, они все тут, лежат. Ну, чую, что-то случилось, оделся и пошел сюда. Потом позвонил тебе и адвокатам. Я подаю в суд. Я хочу, чтоб ты арестовал того, кто это сделал. Кроме твоих, других следов здесь нет, сказал Хардести, поглаживая усы. Да знаю, знаю, ответил Скейлз. Он их замел. Возможно. Однако это был первый снег. Господи, она пошевелилась. Не может быть, она же мертва. И еще кое-что, сказал Рики, прерывая голос, звучавший внутри него, и нарушая подозрительное молчание, воцарившееся между двумя мужчинами. Крови не видно. Какое-то мгновение все четверо смотрели вниз на мертвую овцу, лежащую на нетронутом снегу. Это была правда. Может, уже пора покинуть эту степь, произнес Сирс. Эльмер все еще глядел вниз, на снег. Сирс двинулся к дому, и вскоре остальные последовали за ним. Ну-ка, дети, выметайтесь с кухни. Быстро наверх, заорал Скейлз, когда они вошли в дом и сняли пальто. Нам надо поговорить по душам. Кыш, мерзавцы. Он замахал руками на детишек, столпившихся в гостиной и глазевших на пистолет Хардести. Сара, Мишель, быстро наверх. Он пригласил их на кухню. Когда они вошли туда, женщина, еще худее Эльмера, поднялась со стула. «Мистер Джеймс, мистер Гаторн», — сказала она, — «не желаете ли кофе? Будьте добры, салфетки, миссис Скейлз», — попросил Сирс, а потом, кофе, салфетки, вытереть ботинки. Мистеру Гаторну, несомненно, необходима та же услуга. Женщина с отвращением опустила взгляд на его туфли. «А небеса, вот разрешите, я вам помогу». Она вытащила рулон бумажных полотенец из буфета, оторвала от него большую полосу и уж было собралась опуститься на колени у ног Сирса. В этом нет необходимости. Сирс забрал скомканную бумагу из ее рук, и только Рики знал, насколько тот взволнован, а не просто груб. Мистер Гаторн, слегка оглушенная холодностью Сирса, женщина повернулась к Рики. «Да, благодарю вас, миссис Скейлз, вы очень добры». Он тоже взял немного бумаги. Им перерезали глотки. Сказал Скейлз жене, что я тебе говорил, там точно побывал какой-то псих, и, его голос повысился, этот псих умеет летать, потому что он не оставляет следов. Расскажи им, ответила жена. Эльмер резко взглянул на нее, и она отвернулась, засуетилась, готовя кофе. Что, расскажи, спросил Хардести. Без костюма у Айетта Эрпасеми он опять выглядел на свои 50, он прикладывается к бутылке чаще, чем прежде, подумал Рики, заметив красные прожилки, испещрявшие лицо Хардести, и отмечая его возросшую нерешительность. Более того, несмотря на бравый вид техасского рейнджера, ястребиный нос, острые скулы и пронзительно-голубые глаза, Уолт Хардести слишком ленив для хорошего шерифа. Это было так характерно для него, чтобы он насмотрел вторую пару мертвых овец, об этом его пришлось просить. И Эльмер Скейлз прав, шерифу следовало вести протокол. Теперь Эльмер весь светился от самодовольства, он приготовился нанести последний сокрушительный удар. Жилы на его шее напряглись, оттопыренные уши стали пунцовыми. «Черт меня побери, я видел его». «Понятно», он обвел всех изучающим взглядом, комично раскрыв рот. Его, иронически отозвалась за его спиной жена. «Черт возьми, женщина, что еще скажешь?» Скейлз грохнул по столу. «Давай неси кофе и не встревай». Он повернулся к мужчинам. «С меня ростом». Даже выше, пялился на меня, страшнее дряни вы в жизни не видели. Довольный собой, Он вытянул руки вперед. «Вот так близко, совсем рядом со мной. Каково, а? Вы узнали его?» — спросил Хардести. «Не разглядел. Я вам расскажу, как все было. Не владея собой, фермер кружил по кухне. Когда-то Рики считал, что наш Вергилий писал стихи, потому как в силу непостоянства своего характера не мог поверить, что на это не способен. Вчера поздно вечером я стоял тут, не спалось, как всегда». «Как всегда», — эхом отозвалась его жена. Сверху донеслись визги и грохот. «Да брось ты этот кофе, сходи наверх, приструни их», — скомандовал Скейлс. Он дождался, пока жена вышла из кухни. Вскоре ее голос присоединился к какофонии наверху. Затем шум прекратился. «Ну так вот, я сидел здесь, листал каталоги по оборудованию и семенам. И тут, слышу, что-то там, во дворе, у Авина. Воры, черт. Подскакиваю к окну, смотрю, вижу, валит снег. А во, работенка на завтра, говорю себе. Потом увидел его, у Авина. Вернее, между Авином и домом. Как он выглядел?» Спросил Хардести, так ничего и не записывая. «Не знаю. Темно было, его голос взмыл с альта на сопрано. Просто вижу, стоит там и смотрит. Вы его видели в такой темноте?» — монотонным голосом уточнил Сирс. «Двор был освещен, мистер адвокат, вы знаете, сколько стоит электричество?» «Конечно, нет, но я видел его и знал, что он большой». «Откуда ты это знал, Эльмер?» — спросил Хардести. Миссис Скейлс спускалась по лестнице, не покрытой дорожкой. «Топ, топ, топ», — стучали грубые туфли по ступеням. Рики чихнул. Наверху кто-то из детей начал свистеть и резко прекратил, как только стихли шаги по лестнице. «Потому что я видел его глаза. Вот, он пялился на меня, 6 футов над землей». «Вы видели только его глаза?» — скептически спросил Хардести. «И что же, черт возьми, глаза этого типа там делали, Эльмер? Сияли в темноте, ты сказал?» — ответил Эльмер. Рики резко повернул голову, чтобы взглянуть на Эльмера, смотревшего на него с явным удовлетворением, и затем, непроизвольно, через стол на Сирса. Услышав последний вопрос Хардести, он весь напрягся и застыл, стараясь, чтобы ничего не отразилось на его лице. И на лице Сирса он прочитал такие же усилия. «Значит, и Сирс. Для него тоже это был не просто вопрос. Теперь, я полагаю, Уолт, вы его поймаете, а вы, мои адвокаты, возьмете его за задницу и засудите на всю катушку», — подвел итог Скейлс. «Прошу прощения, милая, за мой язык». Его жена в этот момент входила в маленькую кухню. Она кивнула в знак прощения и подтверждения перед ними нравственности и добродетели мужа, погладила его по щеке, направляясь к плите с кипящим кофе. «А вы что-нибудь видели прошлой ночью, миссис Скейлс?» — спросил ее Хардести. «Все, что я видела, это мой перепуганный муж», — сказала она. «Это, пожалуй, единственное, что я могу добавить». Эльмер прочистил горло. Кадык, двигаясь, резко выделялся. «Такие дела. Что ж», — сказал Сирс, — «думаю, мы узнали все, что требовалось. Теперь, если позволите, мы с мистером Гаторном должны возвратиться в город. Может, выпейте сначала кофе, мистер Джеймс?» — предложила миссис Скейлс, поставив на стол перед ним пластмассовую чашку с дымящимся кофе. «Если вы собираетесь взять за задницу и засудить на всю катушку монстра, вам необходимо подкрепиться». Рики выдавил улыбку, а Уолт Хардести загоготал. Уже во дворе Хардести, снова облачившись в защитную оболочку техасского рейнджера, наклонился к открытому на 3 дюйма окну машины со стороны Сирса и тихо спросил: «Вы сейчас едете в город, не могли бы мы встретиться где-нибудь, перекинуться парой слов? Это так важно. Может да, может нет. В любом случае есть разговор». «Хорошо, едем к вам в офис». Хардести потер подбородок рукой в перчатке. «Мне не хотелось бы, чтоб мои ребята слышали нас». Рики сидел, опустив руки на руль и повернув встревоженное лицо к Хардести, но в голове крутилось лишь одно: «Оно пристально смотрит, оно приглядывается, а мы даже понятия не имеем, что это». «Ваше предложение, Уолт?» — спросил Сирс. «Какое-нибудь тихое местечко, где нам не помешают. А знаете Химфрис Плейс, на Севен Майл Роуд?» «Пожалуй, да. Я частенько пользуюсь их задней комнатой как офисом для конфиденциальных встреч. Давайте там и встретимся, если вы настаиваете», — сказал Сирс, не утруждая себя посоветоваться с Рики. Они пристроились за машиной Хардести и ехали немного быстрее, чем сюда. Обоюдное осознание того, что оба они знают, что именно напугало Эльмира Скейлса, делало разговор невозможным. Когда Сирс наконец заговорил, тема была заведомо нейтральной. Хардести некомпетентный глупец. Конфиденциальных встреч. Его конфиденциальные встречи с бутылкой Джим Бима. Зато теперь мы знаем, чем он занимается днем. Рики свернул с шоссе на Seven Mile Road. Кабачок, единственное видимое здание, представлявшее собой серую конструкцию из углов и ребер, показался в 200 ярдах впереди справа. Несомненно, накачивается дармовым виски в задней комнате Химфри Стеллиджа. Лучше б съездил на обувную фабрику в Эндикотте. Как ты думаешь, о чем будет разговор? Скоро узнаем. А вот и он. Хардести уже поджидал их возле своей машины на широкой, сейчас пустой автостоянке. Химфри Плейс представлял собой заурядную придорожную забегаловку с длинным фасадом, остроконечной крышей и двумя большими окнами из темного стекла. В одном из них светилось неоном название заведения, в другом вспыхивала и гасла надпись «Утица Цлуп». Рики остановился у машины шерифа, и оба адвоката вышли на холодный ветер. «Прошу за мной!» — в голосе Хардести прозвучало фальшивое дружелюбие. С чувством обоюдной неловкости адвокаты переглянулись и спустились за ним по бетонным ступеням. Рики дважды чихнул. Амар Норрис, один из немногочисленных городских пьяниц, сидел у стойки бара и удивленно глядел на вошедших. Пухлый Химфри Стеллидж двигался между столиками, протирая пепельницы. «Уолт!» — поприветствовал он шерифа, затем кивнул Рики и Серсу. Хардести приосанился, его поведение изменилось. Здесь, в баре, он казался выше ростом, более значительным, и его позиция по отношению к двум пожилым мужчинам за его спиной как бы подразумевала, что они пришли сюда именно по его просьбе. Затем Стеллидж повнимательнее всмотрелся в лицо Рики и спросил: «Мистер Гаторн, не так ли?» Потом улыбнулся и сказал: «Ну-ну, задняя комната свободна?» — спросил Хардести. «Для вас, всегда», — Стеллидж помахал рукой в сторону двери с надписью «Служебное помещение», прятавшееся за углом позади стойки бара, и проводил взглядом четырех мужчин. Амар Норрис, по-прежнему недоумевая, наблюдал за ними. Хардести вышагивал с видом агента ФБР. Рики, приметный лишь своей скромной опрятностью, Сирс, своим внушительным видом напоминающий, это сравнение приходило в голову только Рики, Арсона Уэллса 8. «У тебя сегодня достойная компания, Уолт», — сказал Стеллидж им вслед, и Сирс выдал один горловой звук, означающий крайнее отвращение. Хардести царственным жестом распахнул перед ними дверь, но уже внутри, по пути к комнате в конце полутемного зала, его плечи снова опустились, мышцы лица расслабились, и он произнес: «Заказать вам что-нибудь?» Оба адвоката отрицательно покачали головами. «Сам-то я, пожалуй, выпью, жарковато», — сказал, скривившись, Хардести и пошел обратно. Не говоря ни слова, Рики и Сирс пересекли зал и вошли в неопрятную заднюю комнату. Стол, весь в шрамах от тысяч поколений сигарет, стоял в центре, окруженный шестью стульями. Между невидимой от входа лампой и столом стояли ящики с пивом, возвышаясь почти до потолка. Вся комната пропахла табаком и выдохшимся пивом. Даже при включенном свете передняя половина оставалась почти погружена в темноту. «Что мы здесь делаем?» — спросил Рики. Сирс тяжело опустился на один из стульев, вздохнул, снял шляпу и осторожно положил ее на стол. «Если ты подразумеваешь, что мы вынесем полезного из этой фантастической экскурсии, ничего, Рики, ничего». «Сирс», — начал Рики, — «мне кажется, нам следует поговорить о том, что увидел Эльмир, только не при Хардести». «Согласен, сейчас, не сейчас, пожалуйста, ноги никак не согреются», — пожаловался Рики, и Сирс подарил ему свою редкую улыбку. Они услышали, как в конце зала открылась дверь. Вошел Хардести, в одной руке он нес полупустую бутылку Лабатта, в другой – ковбойскую шляпу. Лицо его слегка порозовело, как от холодного ветра. «Пиво прекрасно освежает пересохшее горло», — сказал он. Под камуфляжной пивной завесой, вылетевшей с его первыми словами, чувствовался крепкий, густой и острый запах виски. «И хорошо охлаждает трубы». Рики подсчитал, что Хардести умудрился проглотить порцию виски и полбутылки пива за те несколько секунд, что находился в баре. «Кто-нибудь из вас бывал здесь?» «Нет», — сказал Сирс. «Неплохое местечко, такое уединенное. У Химфри можно быть уверенным, что никто не помешает приватной беседе, и никто наверняка не заметит, как шериф с двумя достойнейшими адвокатами проскользнули в этот кабачок. Никто, за исключением Амара Норриса». «Точно, но он наверняка не запомнит». Хардести перекинул ногу через стул, как через спину огромной собаки, на которой собрался поехать верхом, опустился на него и швырнул свою шляпу на стол, где она ткнулась в шляпу Серса. Следом на столе появилась бутылка Лабатта. Пока шериф, приложившись к ней, делал большой глоток, Серс отодвинул свою шляпу на пару дюймов поближе к своему животу. «С вашего позволения, я повторю вопрос, который только что задал мой партнер. Что мы здесь делаем? Мистер Джеймс, мне надо вам кое-что рассказать». Глаза шерифа блестели пьяной искренностью. «И тогда вы поймете, почему необходимо было уехать подальше от Эльмера. Нам никогда не поймать того, кто или что убило его овец». Он сделал еще один глоток и подавил отрыжку, прикрыв рот тыльной стороной ладони. «Неужели?» Отвратительные манеры шерифа оторвали Серса от самосозерцания. Он сымитировал удивление и заинтересованность. «Не удастся. Никак и нигде. Подобный случай, не первый. В самом деле», — заинтересовался Рики. Он тоже сел, недоумевая, почему ничего не слыхал о массовом убийстве скота в окрестностях Милбурна. И не так давно, не здесь, правда, но в других штатах такие случаи были. «О!» — Рики откинулся на спинку расшатанного стула. «Если вы помните, несколько лет назад я ездил на национальный полицейский съезд в Канзасе. Прилетел туда, жил там неделю. Славная вышла поездка», — Рики помнил, потому что после своего возвращения шериф выступал с докладом в Лайон-клубе, в Киванисе, Ротере, Джейси и Эльксе, в Национальной ассоциации стрелков, Национальной ассоциации лесничих, организациях, которые спонсировали его поездку, и с каждой третьей из них Рики сотрудничал. Тема доклада звучала как «Современное и грамотное применение силы закона для поддержания правопорядка в небольшом американском землячестве». «Ну вот», — продолжал Хардести, держа в руке бутылку, словно хот-дог, «как-то вечером, вернувшись в отель, я разговорился с несколькими шерифами. Это были ребята из Канзаса, Миссури и Миннесоты. Ну, вы знаете, разговор шел о серии странных нераскрытых преступлений. Теперь о главном. По крайней мере, двое-трое из них столкнулись с точно таким же случаем, что и мы сегодня. Стадо мертвых животных на поле. Раз и вдруг все неожиданно отбросили копыта. И никакой видимой причины, пока не осмотрели их и не увидели, вы уже догадываетесь, что. Предельно аккуратные раны, прямо хирургические. И никакой крови. Обескровленные, так они это называли. Один из этих парней рассказал, что волна подобного падежа скота прокатилась по долине реки Огайо в конце 60-х. Лошади, собаки, коровы. Мы первые со своими овцами. Я все это припомнил, мистер Гаторн, когда вы обратили внимание, что крови нет. По идее, из этих овечек кровь должна была фонтаном хлестать. А близ Канзас-Сити то же самое произошло за год до конференции, под Рождество. «Чепуха», — сказал Сирс. «Я не собираюсь больше слушать эти бредни. Извините, мистер Джеймс, это не бредни. Все было на самом деле. Можете прочитать об этом в номере Канзас Сити Таймс за декабрь 1973. Стадо мертвых животных, следов нет, крови нет, и все произошло по первому снегу, как и сегодня». Он взглянул через стол на Рики, моргнул и отпил пиво. «Арестов не было?» — спросил Рики. «Никаких. Никого не нашли. Словно какая-то беда пришла в город, дала шоу и снова исчезла. Сам я думаю, это что-то вроде дурацкой шутки». «Что?» — взорвался Сирс. «Вампиры? Демоны? Бред. Нет, я не об этом. Черт, я в курсе, что нет никаких вампиров, как нет и дурацкого монстра в Шотландии». Хардести выпрямился на стуле, закинув руки за голову. «Но ведь никто так ничего и не нашел и не найдет, и искать бесполезно. Надо просто время от времени радовать Эльмира сообщениями о том, что расследование ведется. Именно этим вы и собираетесь заниматься?» — скептически спросил Рики. «Ну, еще можно послать человека, чтоб походил там, поспрашивал местных фермеров, видел ли кто что-нибудь необычное в ту ночь, но не более того. И вы действительно привезли нас сюда только за тем, чтобы рассказать это?» — спросил Сирс. «Действительно. Поехали, Рики». Сирс оттолкнул назад свой стул и потянулся за шляпой. «И я действительно считаю, что двум достойнейшим нашим адвокатам есть что мне сказать. Вы правы, однако я сомневаюсь, что вы будете слушать. Поменьше высокомерия, мистер Джеймс. Мы ведь заодно, не так ли?» — опередив неизбежное ПФФТ Сирса, Рики сказал. «Каких же слов вы ждете от нас? Вы что-то знаете о том, что Эльмер видел ночью?» Улыбаясь, он коснулся указательным пальцем своего лба. «Вас, приятели, аж столбняк пробрал, когда Эльмер начал рассказывать. Значит, вы или слышали о чем-то, или знаете что-то такое, о чем не захотели сообщить Эльмеру Скилсу. «Надеюсь, вы не откажете в содействии местному шерифу и поделитесь, а?» Сирс тяжело поднялся со стула. «Я видел 4 мертвых овец. Я ничего не знаю. Вот и все, Уолтер». Он схватил со стола шляпу. «Рики, поехали, займемся чем-нибудь полезным. А ведь он прав, а?» Они поворачивали на Уитроу. Массивное серое здание собора СВ. Михаила нависало над ними справа. Головы и плечи каменных святых, застывших над входом и по сторонам окон, были укутаны снегом. «Ты о чем?» Сирс махнул в направлении их офиса. «Чудо из чудес. Можно припарковаться прямо напротив дверей. О том, что видел Эльмир. Ну, если это очевидно для Уолта Хардести, значит, это в самом деле очевидно. А ты правда видел что-то?» «Кое-что видел, только не там. Галлюцинация. Возможно, я тогда переутомился и еще находился под эмоциональным воздействием рассказанной мной истории». Рики включил заднюю передачу и аккуратно припарковал машину у высокого деревянного фасада здания. Сирс кашлянул, взялся за ручку дверцы и замер. Рики показалось, что тот уже заранее пожалел о том, что собирался сказать. «Я так понимаю, Рики, ты видел что-то похожее на то, что видел наш Вергилий?» «Да». Он помедлил. «Нет, скорее я это почувствовал, но понял, что это было. Ну». Он снова кашлянул, и нетерпение Рики возросло. «А я видел Феннибыта, мальчика из твоего рассказа». Рики был поражен. «Мальчика, которого я пытался учить. Мальчика, которого я погубил, способствовал его гибели». Рука Сирса безвольно упала на сиденье. Наконец-то он решился на разговор. Рики отважился начать первым. «Честно говоря, я не совсем уверен, что...» Он замолчал на половине фразы, сознавая, что нарушает одно из правил клуба. «Что моя история достоверна». «О, она абсолютно достоверна, Рики. Абсолютно. Феннибейт жил на свете, и он умер». Рики вспомнил, как видел ночью свет в окнах Сирса. «Ты увидел его из окон библиотеки?» Сирс покачал головой. «Я поднимался наверх. Было уже очень поздно, около 2 часов ночи. Помыв тарелки, я заснул в кресле. Я неважно себя чувствовал и, наверное, чувствовал бы еще хуже, зная я, что Эльмир Скейлс собирается меня поднять в 7 утра. Я выключил свет в библиотеке, закрыл дверь и начал подниматься по лестнице. И тогда я увидел Фенни. Он сидел там, на ступеньках, и как будто спал. Одет он был в те же самые лохмотья, и ноги его были босы. И что ты сделал? Я слишком испугался, чтобы делать что-то. Я уже не тот отважный 20-летний юноша, Рики. Я просто остановился и стоял, не знаю, как долго я стоял. Мне казалось, я вот-вот рухну. Чтобы не упасть, я положил руку на перила, и в этот момент он проснулся. Сирс сжимал ладони, и Рики видел, с какой силой он это делал. У него не было глаз, просто 2 провала, и он улыбался. Сирс прижал ладони к лицу. «Господи, Рики, он хотел поиграть». «Хотел поиграть?» Я так подумал. Я был в таком шоке, что с трудом соображал. Когда он, это видение, поднялся, я побежал вниз и заперся в библиотеке. Там я лег на диван. Я чувствовал, что он уже ушел, но не мог заставить себя вернуться на лестницу. В конце концов я заснул и видел сон, о котором мы с тобой говорили. Утром я, разумеется, понял, что произошло. Как говорят крестьяне, я видел нечистого, но я не думал и не думаю теперь, что такие вещи в компетенции Уолта Хардести или нашего Вергилия. «О боже, Сирс», — проговорил Рики. «Забудь, Рики, просто забудь все, что я тебе сказал, по крайней мере до приезда молодого Вандерлия». «Господи, она пошевелилась, это невозможно, она же мертва», — снова прозвучало в голове Рики, и он отвлекся от приборной панели, которую рассматривал, пока Сирс спросил его о невозможном, и взглянул прямо в бледное лицо своего партнера. «Больше не могу», — сказал Сирс. «Что бы это ни было, я больше не могу. Это уже слишком. Нет, сначала положите ее ноги, Сирс». «Не надо, Рики», — сказал Сирс и с трудом вылез из машины. Гаторн тоже вышел и посмотрел вслед Сирсу, внушительному, во всем черном, и на мгновение увидел в лице старого друга черты восковой маски, что приснилось ему. Весь город был наполнен зимним ветром и, казалось, уже не жил. «Вот что я тебе скажу, Рики», — обернулся Сирс. «Как бы я хотел, чтобы Эдвард был жив. Очень часто я желаю этого». «Я тоже», — прошептал Рики, но Сирс уже повернулся спиной и начал подниматься по ступеням к входной двери. Набирающий силу ветер больно жег Рики лицо и ладони, и он, опять чихнув, поторопился за Сирсом. Джон Джеффри, 1. Доктора, о званом ужине, у которого все вспоминали, разбудил кошмар как раз в тот момент, Когда Рики Гаторн и Сирс Джеймс шли через поле к убитым овцам, со стоном Джеффри оглядел спальню. Все здесь как будто неуловимо изменилось, все было едва ощутимо не так. Даже обнаженное круглое плечо Милли Шин, спавший рядом, было каким-то не таким. Оно казалось странно нереальным, как и розовый туман, висящий в воздухе. То же самое ощущение нереальности вызывала сама спальня. Выцветшие обои, голубые полоски и синие розы, стол с аккуратными столбиками монет на нем, библиотечная книга, как стать хирургом, и лампа, дверцы и ручки высокого белого шкафа, серый в полоску костюм, который он надевал вчера, и жилет, небрежно брошенный на спинку стула, все предметы будто переливались многоцветными оттенками, прозрачными, как легкое облако, и сам он чувствовал, что больше не в силах находиться в этой комнате, такой знакомой и чужой одновременно. Господи, она пошевелилась. Его собственные слова закружились и угасли в клубящемся воздухе, словно он произнес их вслух. Преследуемый ими, он поспешно поднялся с кровати. «Господи, она пошевелилась!» Теперь явственно услышал Джон. Голос был ровный, без оттенков и вибраций, не его собственный. Прочь из дома. Из своего сна он помнил лишь одно потрясающее видение. Сначала он лежал парализованный в пустой комнате, в которой никогда не бывал в реальной жизни, и к нему приближался жуткий зверь, обернувшийся вдруг мертвым Сирсом и мертвым Льюисом. Он предположил, что этот сон приснился им всем. Однако видение, гнавшее его из комнаты, было иным. Лицо, все в синяках, ссадинах и подтеках крови, лицо молодой женщины, такой же мертвой, как и Сирс с Льюисом в том сне. Лицо с ухмыляющимся ртом и пристально глядящее на него горящими глазами. Это было реалистичнее всего остального, более реальное, чем он сам. Господи, она пошевелилась, это невозможно, она же мертва. Однако она пошевелилась. Она села и мрачно ухмыльнулась. Вот и все, мне конец. Вот так же и Эдвард погиб, подумал он и почувствовал благодарность и облегчение. Слегка удивившись, что его руки не прошли сквозь призрачные медные ручки платяного шкафа, Джеффри открыл его, вытащил носки и белье. Неземной розовый свет по-прежнему наполнял спальню. Он натянул на себя что попало, хватая одежду без разбору, и вышел из спальни, затем спустился на первый этаж. Там, повинуясь импульсу многолетней привычки, он зашел в маленький офис, открыл шкафчик и взял оттуда два пузырька и два одноразовых шприца. Затем сел на вращающийся стул, закатал левый рукав, распаковал шприцы и положил один из них перед собой на металлическую поверхность стола. Девушка сидела на залитом кровью сиденье автомобиля и ухмылялась ему сквозь оконное стекло. Она сказала: «Поторапливайся, Джон». Он проколол первым шприцом резиновую пробку пузырька с инсулиновым составом, наполнил шприц и ввел иглу в вену. Когда шприц опустел, он вынул его и бросил под стол в мусорную корзину. Затем наполнил второй шприц раствором морфия из другого пузырька и ввел содержимое в ту же вену. Скорее, Джон. Никто из его друзей не знал, что он болен диабетом, и болен уже давно, лет 10. И никто из них не знал о пристрастии к морфию, владевшем им с того времени, когда он сам себе начал выписывать лекарства. Они лишь замечали, как последствия его ежеутренних процедур постепенно съедали его. Взяв корзину с двумя шприцами на дне, доктор Джеффри прошел в приемную. Ровный ряд пустых кресел тянулся вдоль стены. На одном из них сидела девушка с красными разводами на лице и в разорванном платье. У нее изо рта потекла кровь, когда она сказала: «Скорее, Джон». Он открыл шкаф, чтобы достать пальто, и удивился тому, что его рука действует. Кто-то за его спиной, казалось, помог ему продеть руки в рукава. Не глядя, он схватил шляпу с полки над вешалкой. Выходя из дома, он споткнулся на пороге. 2. Лицо улыбалось ему из окна лестничной клетки старого дома Евы Голли. «А теперь уходи, быстро». Неуверенно, как пьяный, он пошел по улице, ноги в домашних тапочках не чувствовали холода, и повернул в сторону центра. Джеффри ощущал присутствие того дома за своей спиной. В расстегнутом пальто, хлопающем полами по брюкам, и в жилете он дошагал до угла и вдруг мысленным взором увидел, что тот дом горит, весь объятый пламенем. Сплошная стена огня грела его спину, но обернувшись, увидел, что дом не горит, нет никакого пламени, никакой стены огня, все спокойно. Итак, пока Рики Гаторн и Сирс Джеймс сидели с Уолтом Хардести в фермерской кухоньке в ожидании кофе, доктор Джеффри, тощая фигура в рыбацкой кепочке, расстегнутом пальто, брюках от одного костюма, жилете от другого и в мягких домашних тапочках, проходил мимо фронтона отеля «Арчер». Отчасти он сознавал, что делал, поскольку иногда отворачивался от ветра, отбрасывавшего назад полы его пальто и хлопавшего ими за спиной. Элеонор Харди, пылесосившая ковер в вестибюле отеля, увидела, как он бредет мимо, придерживая рукой кепку, и подумала: «Бедный доктор Джеффри, ему приходится выходить в такую погоду, чтобы навестить больного». Высота окна не позволяла ей видеть его тапочки. Она бы еще больше расстроилась за него, если бы увидела, как он постоял в нерешительности на углу и пошел по левой стороне площади, то есть обратно. Когда он проходил мимо больших окон ресторана «Виллидж Памп», Вильям Веб, тот самый юный официант, которого напугала Стелла Гаторн, менял на столах скатерти и приборы, двигаясь вглубь зала и собираясь там передохнуть за чашечкой кофе. Поскольку он находился ближе к доктору Джеффри, чем Элеонора Харди, он в деталях разглядел бледное, растерянное лицо доктора под рыбацкой кепкой, голую шею, неукрытую расстегнутым пальто, и жилет от смокинга поверх пижамы. Старого дурака хватило амнезия, пришло ему в голову. Раз пять Билл Вебб видел доктора Джеффри в ресторане, тот читал книгу прямо за едой и всегда оставлял мизерные чаевые. Поскольку Джеффри вдруг заторопился, хотя выражение его лица свидетельствовало скорее о том, что он не совсем соображает, куда идет, Вебб бросил приборы на стол и рванулся из ресторана. Доктор Джеффри зашлепал дальше по тротуару. Вебб побежал за ним и нагнал у светофора в конце квартала. Бегущий доктор напоминал неуклюже ковыляющую птицу. Вебб коснулся рукава его черного пальто. «Доктор Джеффри, вам помощь, доктор Джеффри». Он готовился уже перебежать улицу, немало не заботясь о транспорте, которого в любом случае не существовало, но остановился перед Веббом и повернулся, услышав бесстрастный приказ. Билли испытал самое тревожное впечатление в своей жизни. Человек, который был ему знаком, человек, который ни разу не взглянул в его сторону даже с вежливым удивлением, теперь смотрел на него с неподдельным ужасом, впечатавшимся в каждую клеточку. Он понятия не имел, что вместо его простого лягушачьего лица доктор видел маску мертвой девушки, кроваво ухмылявшуюся ему. «Я иду», — сказал доктор, лицо его все еще искажал ужас. «Я уже иду». «Да, конечно», — пробормотал Вебб. Доктор повернулся, побежал и удачно пересек улицу. Он продолжил свой ковыляющий птичий бег по левой стороне Мейн-стрит. Локти в стороны, пальто развивается за спиной, и Вебб, застывший в тревожном недоумении, глядел с раскрытым ртом ему вслед до тех пор, пока вдруг до него не дошло, что он стоит раздетый в квартале от ресторана. 3. В уме доктора Джеффри сложилась картина, куда более отчетливая, чем те здания, мимо которых он бежал. Он видел железный мост через узкую речку, в которую Сирс Джеймс когда-то бросил блузку с завернутым в нее большим камнем. Порыв ветра вдруг сорвал с его головы рыбацкую кепочку, и она уплыла в серую дымку. «Я уже иду», — сказал он. В любой другой день Джон Джеффри мог бы пройти к мосту напрямую, не задумываясь, какие улицы ведут к нему, однако сегодня он кружил по Милбурну со все возрастающей паникой, не в силах отыскать путь. Мысленно он прекрасно представлял себе мост, он видел даже круглые шляпки заклепок, ровную серую поверхность металла, но где тот находится, вспомнить никак не мог. Здание, он повернулся к Мейн-стрит, готовый увидеть мост, возвышающийся между Бургер Кинг и А.П. Он так искал его, что забывал о реке. Деревья, парк, картина, которую рисовали слова, была так реальна, что он удивился, когда покинул Маркет-стрит и увидел только голые деревья и снег, наметенный у бордюра тротуара. «Поторопись, доктор». Он заковылял дальше, взяв курс на вывеску парикмахерской. «Деревья? Какие-то отдельно стоящие деревья? Нет, и не эти блуждающие здания». Пока доктор почти слепо плутал по когда-то знакомым ему улицам, свернув к югу с площади на Вашингтон-стрит, затем к Милгрим-лейн и вниз по ней, миновав квартал маленьких деревянных домиков, зажатых между автомойками и аптеками, к Холлоу, району трущоб, где его почти никто не знал так, как его знали и знают в Милбурне, если бы не было так холодно, он мог запросто нарваться на неприятности. Правда, главная неприятность с ним уже случилась, кое-кто видел его. Жители Холлоу, обратившие на него внимание, решили, что это всего лишь очередной сумасшедший, нелепо одетый и обреченный. Когда он вдруг случайно повернул в правильном направлении и вновь вернулся к затихшим улицам с аллеями голых деревьев, видевшие его люди решили, что машина доктора где-то поблизости, поскольку он немного сбавил шаг и был без головного убора. Почтальон, ухвативший его за рукав и спросивший: «Мужчина, вам помочь?» беспомощно застыл, шокированный тем же полным ужаса взглядом широко раскрытых глаз, который остановил Билла Вибба. В конце концов доктор Джеффри пришел обратно в деловой район города, когда он дважды обошел по кругу площадь Бенджамина Харрисона, каждый раз пропуская поворот на Бриджи Прач Лейн, упиравшуюся в мост. Спокойный голос в его голове скомандовал: «Пройди по кругу еще раз и сверни на второй улице направо, доктор». «Благодарю», – прошептал он, услышав веселые и вместе с тем настойчивые нотки в голосе, который прежде звучал нечеловечески бесстрастно. Чуть живой и наполовину замерзший, Джон Джеффри заставил себя еще раз пройти мимо шиномонтажных мастерских и ремонтных боксов площади Бенджамина Харрисона и, с трудом волоча негнущиеся ноги, как старая лошадь-молоковоз, наконец-то повернул на Бриджи Прач Лейн. «Ну конечно же», — всхлипнул он, увидев наконец серую арку моста, перекинутую через медлительную речку. Бежать он уже не мог и едва брел. Одна тапочка слетела где-то по пути, и нога, на которую она была надета, ничего не чувствовала. В груди слева нарастала острая боль, сердце бешено колотилось, легкие превратились в один сплошной комок боли. Мост был ответом на его мольбу. Он с трудом потащился к нему. Это было здесь, где стоял мост, здесь, на холодном ветру, где кончались старые кирпичные дома и начиналось заросшее травой болото, здесь, где ветер, словно сильной рукой, отталкивал его назад. «Сейчас, доктор», — он кивнул и, подойдя ближе, увидел, где можно встать. Четыре огромные металлические арки с перекрещивающимися балками составляли волнообразную линию по обеим сторонам моста. В его центре, между вторым и третьим изгибом, далеко вверх выдавалась толстая стальная ферма. Джеффри не заметил, как под ногами асфальт улицы сменился металлом, но ощутил, как дышит под ним мост, слегка приподнимаясь при каждом особенно сильном порыве ветра. Дойдя до пролета моста, он двинулся вдоль перил. Достигнув центральной арки, он ухватился за один поручень, поставил замерзшие ноги на нижнюю перекладину и попытался подтянуться на верхнюю. И не смог. На какое-то мгновение Джон застыл, руки на одной перекладине перил, ноги, на другой, словно повис в воздухе. Тяжелое дыхание напоминало рыдание. Наконец, ему удалось поставить ногу в тапки на следующую перекладину. Затем из последних сил он подтянулся выше. Лоскут кожи его босой ноги, примерзший к железу, оторвался и остался на нижней перекладине. Тяжело дыша, он остановился и увидел, что ему предстоит преодолеть еще две, чтобы добраться до цели. Одну за другой он перенес руки на следующую перекладину. Затем переставил ногу в тапочке и с героическим, как ему показалось, усилием, вторую. Боль пронизывала босую ногу, и он, поджав ее, перенес весь тело на руки. Ступня вся горела, и на мгновение он испугался, что болевой шок сбросит его обратно. А оказавшись внизу, он уже не в силах будет вскарабкаться наверх. Осторожно, одними пальцами, Джеффри оперся на перекладину. Этого оказалось достаточно. Вновь он перенес вверх ноющие руки. Обутая нога переместилась на следующую перекладину, как бы сама по себе. Он попытался подтянуться, но руки дрожали и не слушались. Ему казалось, что мышцы в плечах отделяются от костей. В конце концов он просто рванулся наверх, поддержанный, как ему показалось, толчком чьей-то руки в спину. Его пальцы ухватились за последнюю перекладину, и он оказался почти у цели. Тут он впервые заметил свою голую ступню, пятнавшую кровью металл. Боль усиливалась. Теперь вся нога, казалось, пылала огнем. Далеко внизу тускло блестела вода. Ветер раздувал его волосы и пальто. Прямо перед ним, на платформе серого ветра, в твидовом пиджаке и с бабочкой, стоял Рики Гаторн. Ладони Рики были сжаты в характерном жесте упряжки ремня. «Молодец, Джон», — сказал он спокойным сухим голосом. «Лучший из них, самый добрый, обманутый муж, маленький Рики Гаторн. Ты слишком много слушаешь болтовни Серса», — прошептал Джон Джеффри. «Как и прежде». «Я знаю», — улыбнулся Рики. «Я по натуре подчиненный, а Серс всегда был генералом». «Ошибаешься», — попытался возразить Джеффри. «Он не генерал, он». Мысль угасла. «Это не важно», — прозвучал мягкий голос. «Просто сделай шаг вперед, Джон». Доктор Джеффри теперь смотрел вниз на серую воду. «Нет, я не могу. Я хотел что-то другое. Я собирался». И, смутившись, замолчал. Когда он снова поднял глаза, У него перехватило дыхание. Эдвард Вандерли, самый близкий ему человек, стоял на ветру там, где только что он видел Рики. Как и в ту памятную вечеринку, на нем были черные туфли, серый фланелевый костюм и цветная рубашка. Дужки очков в черной оправе соединял серебристый шнурок. Красивый, с театрально седыми волосами и в дорогой одежде, Эдвард тепло улыбался ему с сочувствием и пониманием. «Прошло совсем немного времени», — сказал он. Доктор Джеффри зарыдал. «Хватит валять дурака», — сказал ему Эдвард. «Нужен всего один лишь шаг. Это чертовски просто, Джон». Доктор Джеффри кивнул. «Ну, так сделай его, Джон. Ты слишком устал, чтобы поступить иначе». Доктор Джеффри шагнул вперед. Внизу, у самой воды, защищенной от ветра толстой стальной пластиной, Амар Норрис увидел, как он ударился об воду. Тело доктора сразу же погрузилось, мгновением позже появилось на поверхности, развернулось лицом вниз и поплыло, влекомое течением. «Черт!» – выругался Норрис. Он нашел единственное место, где, как он думал, сможет спокойно прикончить Пинту Бурбона без опаски быть застуканным адвокатами, шерифом, женой или кем-то, кто станет ему указывать, что, мол, валит снег и надо чистить улицы. Он глотнул еще бурбона и прикрыл глаза. Когда он вновь открыл их, тело все еще виднелось на поверхности, но намокшее тяжелое пальто тянуло его под воду. Черт! Он завинтил бутылку, поднялся и пошел звать на помощь. 2. Вечеринка у Джеффри. Расступитесь-ка, дамы, в стороны, прочь. Перестаньте болтать и кичиться собою. Двери настежь, сейчас войдет она, и всех вас затмит своей красотою. Хвала его даме. Альманах Таттила, 1557. 1. События, о которых пойдет речь, произошли ровно год и один день назад, в последний день конца Золотой Эры. Никто из них не подозревал ни о том, что эта эра была золотой, ни о том, что финал ее близок. Они продолжали воспринимать свою жизнь в обычной манере обеспеченных людей. Комфортабельное существование, друзья с достатком, гарантированный сытный стол, то есть как процесс постепенного и порой незаметного роста. Пережив кризис молодости и зрелости, они считали, что у них достаточно мудрости, чтобы встретить приближающуюся старость. Они пережили войны, адюльтеры, компромиссы и реформы и думали, что повидали в своей жизни почти все, что могли, им уже нечего было требовать от нее. Однако существовало на свете нечто, о чем они даже не подозревали, и им предстояло с этим столкнуться. Золотая эра дарила радость каждого прожитого дня, и Рики, как никто другой из членов их клуба, знал и ценил это. Со временем это осознали и остальные. 2. Мы точно пойдем, что, ты же всегда любила приемы, Стелла, а этот вызывает во мне какое-то странное предчувствие. Ты не хочешь познакомиться с этой актрисой, никогда особо не горело желанием встречаться с 19-летними красавицами. Эдвард, похоже, всерьез ею увлечен. О, Эдвард, Стелла причесывалась у зеркала и улыбнулась отражению Рики. Думаю, нам стоит пойти только за тем, чтобы посмотреть, как отреагирует Льюис Бенедикт на находку Эдварда. Затем ее улыбка изменилась. По крайней мере, это напоминает приглашение на заседание клуба фантазеров. Это не заседание, а званый ужин, тщетно попытался объяснить Рики. Я всегда считала, что вам следует допускать женщин на эти ваши знаменитые вечера. Я знаю, сказал Рики. Вот поэтому я и собираюсь пойти. Но это не клуб фантазеров. Это просто вечеринка. Хорошо, тогда скажи мне, пожалуйста, кого Джон пригласил на нее, помимо тебя и этой его маленькой актрисы? Да всех, пожалуй, честно ответил Рики. А о каком предчувствии ты говорила? Стелла вскинула голову, коснулась губ помадой, взглянула на себя в зеркало и сказала: «Не по себе мне что-то». 3. Сидя рядом с Рики в машине, Стелла, такая необычно притихшая с момента выхода из дома, проговорила: «Что ж, если там и вправду будут все, то можно надеяться увидеть кого-нибудь новенького». Рики вдруг показалось, что она поддразнивает его, и он почувствовал укол ревности. «Невероятно, правда?» Голос Стеллы, высокий, певучий и искренний, звучал так, словно то, что она собиралась сказать, не было поверхностным и малосодержательным. «Ты о чем?» «О том, что один из вас устраивает званый ужин. Из всех известных нам людей приемы устраиваем только мы с тобой, и то всего два раза в год». Джон Джеффри, уму непостижимо. Удивительно, как это Милли Шин разрешила ему. «Волшебная сила искусства», предположил Рики. «Для Милли не существует иной волшебной силы, кроме Джона Джеффри», отозвалась Стелла и засмеялась, представив себе экономку их друга, в каждом жесте которой светилась любовь к нему. Стелла, которая в некоторых практических аспектах была мудрее любого мужчины ее возраста, порой сама себя приятно возбуждала мыслью о том, что доктор Джеффри допустил такую глупость. А еще она была убеждена, что Милли и ее хозяин спят в одной кровати. Обдумывая свой ответ, Рики не заметил проницательной ремарки жены. Волшебная сила искусства, казавшаяся отдаленной и чуждой здесь, в Мелбурне, на самом деле полностью захватила воображение Джеффри. Он, чей энтузиазм не заходил дальше подсечки форели, за последние 3 недели страстно увлекся молодой гостьей Эдварда Вандерле. Сам же Эдвард таинственно помалкивал о девушке. Она была приезжей, очень молодой, так называемой звездой, а подобные личности всегда пополняли коллекцию Эдварда. Не исключено, что он сам уговорил ее подыграть выдуманной биографии. Традиционно процедура заключалась в том, что новоявленная личность надиктовывала на магнитофон Эдварда автобиографию столько недель, сколько длился их взаимный интерес. Затем, с большой ловкостью и умением, он переносил эти мемуары на страницы книги. Дальше исследование продолжалось уже через переписки или по телефону, с теми, кто что-то знал или слышал о предмете поиска. Генеалогическое расследование было частью метода Эдварда. Магнитофонные записи производились в его доме в любой подходящий момент. Полки на стенах его кабинета были уставлены кассетами с записями, разумеется, порой скандального и непристойного содержания. Сам Рики не питал особого интереса к пристрастиям и интимной жизни актеров, и остальные его друзья, как он считал, тоже. Однако когда в пьесе «Все видели солнце», в которой была занята Анн-Вероника Мор, в течение месяца произошло перераспределение ролей, Джон Джеффри задался целью пригласить ее в гости. Еще большей загадкой было то, что его интриги и намеки увенчались успехом. Девушка дала согласие прийти на званый ужин в ее честь. «Боже мой!» – проронила Стелла, увидев, сколько машин выстроилось у тротуара перед домом Джеффри. «Джон закатил бал», – сказал Рики. «Хочет продемонстрировать свои достижения». Они поставили машину кварталом дальше и прогулялись по холодку до парадной двери. Голоса и музыка доносились из дома. «Ничего себе!» – удивился Рики. «Он даже кабинеты свои задействовал». Так оно и было. Молодой человек, прижатый толпой к дверям, посторонился и пропустил их в дом. Рики узнал в нем последнего обитателя дома Евы Галли. Он принял слова благодарности Рики с равнодушной ухмылкой и затем улыбнулся Стелле. «Миссис Гаторн, не так ли? Я встречал вас в городе, но мы ни разу не были представлены друг другу». Прежде чем Рики вспомнил его имя, он протянул Стелле руку и произнес: «Фредди Робинсон, из дома напротив. Рада познакомиться, мистер Робинсон. Знатная вечеринка». «О, надеюсь», — отозвалась Стелла, тусклейшая из ее улыбок тронула уголки губ. «Раздеться можете здесь, в кабинете врача, напитки наверху. Буду счастлив принести вам что-нибудь выпить, а ваш муж пока позаботится о пальто». Стелла окинула взглядом его блейзер, клетчатые брюки, мягкий вельветовый галстук-бабочку и нелепо напряженное лицо. «Уверена, в этом нет необходимости, мистер Робинсон». Вместе с Рики они улизнули в кабинет, в котором повсюду были развешаны пальто. «О боже!» – вздохнула Стелла. «Чем, интересно, этот молодой человек зарабатывает себе на жизнь?» «Я думаю, продажей страховых полисов. Мне следовало бы догадаться. Отведи меня наверх, Рики». Держа прохладную руку жены, Рики вывел ее из кабинета к лестнице. Здесь, на первом этаже, располагался первый уровень. Портативный проигрыватель на столе с грохотом извергал диско, вокруг бесновалась молодежь. «Джон, видать, помешался», — пробормотал Рики. «Или получил солнечный удар», — подхватила Стелла. «Хей, мистер Гаторн», — крикнул мальчишка, дозревающий подросток, сын одного из его клиентов. «Здравствуй, Питер. Здесь шумновато для нас. Пойду поищу, где тут слушают Гленна Миллера». Чистые голубые глаза Питера бесстрастно смотрели на него. Неужели он казался настолько чужим для молодежи? «Послушайте, а что вы скажете о Корнелле? Я вот думаю попробовать поступить туда». «Салют, миссис Гаторн, это неплохой колледж. Надеюсь, тебе повезет», — сказал Рики. Стелла легонько ткнула его в спину. «Запросто. Я уверен, что поступлю. У меня почти высший балл по аттестату. Папа наверху. Слыхали?» «Нет», — Стелла снова ткнула его в спину. «А чем? Нас всех пригласили, потому что мы почти ровесники с Анн-Вероникой Мор, да только они ее сразу же утащили наверх, как только пришел мистер Вандерли. Мы даже не поговорили с ней, Питер показал рукой на толчею танцующих в маленькой комнате пар. Хотя Джим Харди успел поцеловать ей ручку, он в своем репертуаре всех обскачет. Рики увидел сына Элеонор Харди, исполняющего ритуальные телодвижения в танце с темноволосой девушкой, Пенни Драгер, дочерью аптекаря, его клиента. Она дернулась назад, крутанулась на месте, подняла ногу и затем опустила ее прямо на промежность Харди. «Какой многообещающий юноша!» – промурлыкала Стелла. «Питер, будь добр, сделай нам одолжение». «О, конечно!» – парень вздохнул. «Слушаю, расчисти нам с мужем путь наверх». «Окей, но знаете что? Нас пригласили только встретить ее, а потом мы должны идти по домам. Миссис Шин сказала, что нам нельзя даже подниматься наверх. Они, наверное, боятся, что мы ее потащим танцевать и все такое, но они даже не пускают ее сюда. Миссис Шин сказала, что в 10 она вышвырнет нас всех отсюда. Кроме него, пожалуй», он кивнул в сторону Фредди Робинсона, положившего руку на плечи хихикающей школьницы. «Жутко нечестно», — сказала Стелла. «А теперь будь паинькой, проведи старичков наверх». «Конечно, сейчас». Он провел их через битком набитую комнату к лестнице с таким видом, будто вывел на прогулку пациентов местной психбольницы. Когда они благополучно добрались до ступенек и Стелла начала царственный подъем, Питер потянулся вперед и шепнул Рики в ухо. «Разрешите вас попросить, мистер Гаторн?» Рики кивнул. «Передайте ей от меня привет, ладно? Она настоящая красотка». Рики громко рассмеялся, и Стелла вопросительно обернулась к нему. «Ничего, ничего, дорогая», — сказал он, и они пошли наверх, к более тихим помещениям. Наверху, в коридоре, стоял Джон Джеффри и потирал руки. Спокойная фортепианная музыка плыла из гостиных. «Стелла, Рики, как чудесно, не правда ли?» Энергичным жестом он указал в сторону комнат. В них было такое же столпотворение, как и внизу, но наполняли их мужчины и женщины среднего возраста, родители подростков, соседи и знакомые Джеффри. Рики заметил 2-3 процветающих фермеров из провинции: Рла Драгера, аптекаря, Луиса Прайса, посредника по продаже продуктов потребления, подкинувшего ему когда-то пару неплохих идей, Харлана Батца, своего дантиста, уже, похоже, подвыпившего, нескольких мужчин, незнакомых ему, скорее всего из университета, у Милли Шин там преподавал племянник, Кларка Маллигана, владельца городского кинотеатра, у Уолтера Барнса и Эдварда Винути из банка, оба в белоснежных манишках, Нида Роулза, издателя местной газеты. Элеонор Харди обеими руками держала перед грудью высокий бокал, склонив лицо с высоко поднятыми бровями к Льюису Бенедикту. Сирс стоял, прислонившись к книжному шкафу, и казался здесь лишним. Затем толпа вдруг разделилась, и Рики понял отчего. Ирмингард Драгер, жена аптекаря, в этот момент трещала ему на ухо, и до Рики наконец дошло. «О чем? Я ушла к Скидмору. Что ж, он был у меня 3 года, пока я не встретила Рла. Как вы думаете, заслуживаю я чего-то более достойного, чем этот паршивый городишко, или нет? Откровенно говоря, если бы не Пенни, я бы давно собрала вещички и сию же минуту уехала бы отсюда». Ее речь звучала как музыкальный фон, правда, не слишком лиричный, и Эрмингард умудрилась втиснуть в эту мелодию 10 последних лет своей жизни. «Не понимаю, почему я прежде никогда не устраивал вечеров», — сказал Джон с сияющим лицом. «Сегодня я чувствую себя так молодо, как ни разу за это десятилетие. Как мило, Джон». Стелла потянулась к нему, чтобы поцеловать в щеку. «А что по этому поводу говорит Милли?» «Немного». Он смутился. Она не могла взять в толк, чем так важна эта вечеринка и зачем вообще надо было приглашать на нее мисс Мор. В этот момент показалась и сама Милли. Она держала поднос канапе перед банкирами Барнсом и Винути, и, судя по соответствующему выражению круглого лица, сама идея этого мероприятия была ей противна с самого начала. «А зачем ты пригласил ее?» «Извини, Джон, я пойду перекушу», — сказала Стелла. «Рики, не беспокойся о напитке для меня, я стяну себе у кого-нибудь, кто не пьет». Она пошла по коридору к Ниду Роулзу. Лу Прайс, похожий на мафиози в своем двубортном костюме в полоску, взял ее за руку и клюнул в щеку. «Она восхитительная девчонка», — сказал Джон Джеффри, и оба проследили, как Стелла отмела Лу Прайса одной фразой и двинулась дальше, к Ниду Роулзу. «Я бы хотел, чтобы таких был миллион». Роулз в этот момент поворачивался к Стелле, и его лицо осветилось радостью. Пиджак из рубчатого вельвета, волосы песчаного цвета, серьезное лицо, Нет, Роуз напоминал своим видом скорее студента факультета журналистики, чем издателя. Он тоже поцеловал Стеллу, но в губы, и взял обе ее руки в свои. «Зачем я это сделал?» Джон вздернул голову, и четыре глубоких морщины обозначились на его шее. «Точно не могу сказать, не знаю. Она так очаровала Эдварда, что мне захотелось с ней познакомиться. Вот как, очаровала, именно так. Погоди немного, увидишь. И потом, знаешь, я встречаюсь только со своими пациентами, да с Милли, да с клубом фантазеров. Я решил, что пора немного кутнуть, повеселиться, пока не помер». Это было слишком легкомысленное для Джона заявление, и Рики внимательно посмотрел на друга, отведя взгляд от жены, которая все еще держалась за руки с Нидом Роузом. «А ты знаешь, через что мне пришлось пройти? Одна из самых знаменитых актрис Америки здесь, в моем доме, сейчас. Эдвард с ней, он сказал, что присоединится к нам через пару минут. Он, наверное, помогает ей снять пальто или что-то в этом роде». Обычно пустое лицо Джеффри победно сияло. «Я не думаю, что она одна из самых знаменитых актрис Америки, Джон». Стелла пошла дальше, а Нет Роуз что-то страстно доказывал Эду Винути. «Ну, так будет. Эдвард тоже так считает, а он в таких вещах знает толк, Рики». Джеффри сжал его локоть. «Ты видел, там внизу молодежь танцует, фантастика, правда? Дети отрываются в моем доме. Я думаю, они с удовольствием познакомятся с ней. Знаешь, это большая, это великая честь. Она пробудет в городе лишь пару дней. Эдвард уже почти закончил записи, и ей пора возвращаться в Нью-Йорк, в свою труппу. А сейчас она здесь, в моем доме. Господи, Рики». У Рики было ощущение, что Джону необходим ледяной компресс. «А ты знаешь, что она появилась буквально ниоткуда? Что она была самой многообещающей студенткой в своей драматической студии, и что на следующей неделе она получит главную роль во «Все видели солнце»?» «Нет, Джон, у меня только что появилась замечательная идея. Я ждал, когда она придет. Я стоял здесь, слушал диско, доносящиеся снизу, и обрывки записей Джорджа Ширинга, доносящиеся отсюда, и подумал: там, внизу, грубая, животная жизнь, дети, беснующиеся под этот бит, а на этом этаже, интеллектуальная жизнь, доктора и адвокаты, люди среднего достатка, наверху царят изящество, талант, красота, душа. Понимаешь, это как эволюция. Она – самое неземное существо, какое ты когда-либо видел, и ей всего лишь 18. Никогда в жизни Рики не слышал, чтобы Джон Джеффри выражал свои чувства в такой странной, причудливой манере. С беспокойством он подумал, что у друга, наверное, повышенное давление. Они оба услышали, как закрылась дверь наверху, на следующей площадке, и затем густой голос Эдварда, говорящего что-то с озорной шутливой интонацией. «А Стелла мне говорила, ей 19, сказал Рики. «Ша-ша-ша». Красивая невысокая девушка спускалась к ним по лестнице. Простое зеленое платье, облако волос. Через секунду Рики заметил, что цвет платья был подобран к цвету ее глаз. Двигаясь с почти ритмической точностью, она одарила их едва уловимой, и все же восхитительной, улыбкой прошла мимо, на ходу легонько похлопав кончиками пальцев по груди доктора Джеффри. Рики глядел ей вслед, взволнованный и удивленный. Он не встречал никого подобного с тех пор, как видел Луизу Брукс в ящике Пандоры. Затем он взглянул на Эдварда Вандерлея и сразу понял, что Джон Джеффри был прав. Он весь сиял. Было очевидно, что девушка вскружила ему голову, и также очевидно, что ему с трудом удастся дождаться, пока она перездоровается с его друзьями. Все трое направились в гостиную. «Рики, ты отлично выглядишь», — сказал Эдвард, кладя руку ему на плечи. Эдвард был на полфута выше, и, когда он начал подталкивать его в гостиную, Рики ощутил запах его дорогого одеколона. «Просто здорово. Но когда же ты прекратишь носить эти бабочки?» «Эра Артура Шлезингера канула в прошлое. Эта эра началась сразу после моей», — ответил Рики. «Да нет, слушай, мужчина ведь не старше, чем он себя чувствует. Я и галстуки перестал носить, а через 10 лет 80% американцев будут надевать галстуки только на свадьбы и похороны, а Барнс и Винути будут одеваться вот так на работу в банк». Он оглядел комнату. «Черт, куда она ушла?» Рики, в котором новые бабочки будили желание надевать их чуть ли не в постель, взглянул на ничем не обремененную шею Эдварда, обшаривавшего глазами гостиную, заметил, что морщин на ней больше, чем на шее у Джона Джеффри, и решил все же не изменять своим привычкам. «Я общался с этой девушкой 3 недели, и, Поверь мне, она самое необыкновенное существо на свете. И если мы успеем закончить материал, то это будет моя самая выдающаяся книга. У нее была ужасная жизнь, ужасная. Услышишь такое, и зарыдаешь. Я слушал ее и плакал. Знаешь, она долго проторчала в этой дыре на Бродвее, на вторых ролях, совсем понапрасну. Она станет великой трагической актрисой. Когда чуть подрастет, раскрасневшийся Эдвард загоготал над произнесенной им же нелепостью. Как и Джон, он тоже был окрылен. «Вы двое словно заболели ею», — сказал Рики. Джон хихикнул, а Эдвард сказал: «Да скоро весь мир заболеет ею, Рики. У нее настоящий дар, о», — сказал Рики, припомнив кое-что. «Книга твоего племянника, похоже, пользуется большим успехом. Поздравляю. Да, приятно сознавать, что я не единственный талантливый ублюдок в семье. Это должно помочь ему пережить смерть брата. Странная история, очень странная. Они, кажется, были оба помолвлены с одной женщиной. Однако давайте не будем сегодня думать о мрачных вещах. Будем веселиться». Джон Джеффри радостно кивнул. 4. «Видел твоего сына внизу, Уолт», — сказал Рики Уолту Барнсу, старшему из двух банкиров. «Он рассказал мне о своем решении. Надеюсь, у него получится». «Да». Пит все же остановился на Корнелле. «Я всегда надеялся, что он хотя бы попытается поступить в Йель, я ведь учился там. И я все еще надеюсь на это». Грузный мужчина с лицом упрямца, похожим на лицо сына, Барнс не был расположен принимать поздравления Рики. А он и слышать не хочет об этом. Говорит, Корнелл достаточно хорош для него. Достаточно хорош. Его поколение еще более консервативно, чем мое. Корнелл, это не солидно. Говорят, они там до сих пор дерутся за еду. Лет 10 назад я боялся, что мой Пит вырастет в радикала с бородой и бомбой в руках. Теперь же я боюсь, что он будет довольствоваться меньшим, чем может получить.